про лисичку со скалочкой. Подобрала как-то лисичка на дороге скалочку. Пришла с ней в деревню и стучит в крайнюю избу. Тук-тук. Кто там? Это я, лисичка. Пустите на ночлег, добрые люди. У нас и так тесно. Да я и места не займу. Лягу на скамеечку, хвостик под скамеечку, скалочку под печку. Ну, коли так, заходи. Легла лисичка спать, а под утро встала раньше всех, спалила скалочку в печке и хозяев будет. А куда же моя скалочка подевалась? Отдавайте мне теперь за нее курочку. Что делать? Отдал хозяин ей курочку. Вот идет лисичка по дороге и поет. Нашла лисичка скалочку, взяла взамен ей курочку. К вечеру пришла в другую деревню и опять к первой избе. «Пустите, добрые люди, переночевать!» «Нам и самим места не хватает!» «А мне и места не надо! Под окошко лягу, хвостиком накроюсь, курочку в уголок посажу!» Пустили ее, а утром ни свет, ни заря поднялась лисичка, съела поскорей курочку, да и крик подняла. «Кто мою курочку скушал? Я за ней меньше уточки не возьму!» Отдали ей уточку. И опять она идет да поет. Нашла лисичка скалочку, взяла взамен ей курочку. Пришла лисичка с курочкой, ушла лисичка с уточкой. И в третьей деревне под вечер стучится. Тук-тук, пустите переночевать. У нас и так семеро по лавкам. Так я вас и не стесню. Сама возле стеночки, хвостик под голову, уточку за печку. Ладно, устраивайся. Улеглась лисичка. Опять под утро вскочила, уточку съела, перышки в печке сожгла и заголосила. «Где же моя любимая уточка? Дайте мне за нее хоть одну девочку!» А у мужика хоть и много детей, да жалко ему лисе бродячей девочку отдавать. Посадил тогда он в мешок собаку. «Получай, рыжая, самую лучшую девочку!» Вытащила лиса мешок на дорогу и говорит. «А ну-ка, девочка, спой песенку!» Слышит, в мешке кто-то ворчит. Удивилась она, развязала мешок. А собака как выскочит, и ну ее трепать! Бросилась плутовка бежать, а собака за ней, и прогнала рыжую прочь от деревни.